Глава 3. Первый рабочий день показал, что чай с особыми успокоительными травами пригодился. Если первоначально я хотела пить его сама, то теперь отпаивала начальника этим чудесным снадобьем. Орал он, конечно, знатно, но не так сильно, как мой прошлый директор. Тот, наверное, иначе разговаривать и не умел. Врывался в кабинет ссором, в коридорах детей отчитывал тем же тоном. Ну и, конечно, у себя в кабинете он мог и в выражениях не стесняться. Так что сегодняшняя агрессивная речь, направленная не на меня, даже не раздражала и не пугала. Свой новый рабочий кабинет я успела за утро обустроить, сложила все нужные предметы в стол. Некоторые папки, что принесли мне заботливые сотрудники, были убраны на полке. И как только я получила пароль от почты, то сразу же стала распечатывать письма. Благодаря Яне, которая периодически забегала и интересовалась моим душевным спокойствием, меня добавили в рабочий чат, помогли записать все важные и нужные рабочие адреса, подсказали, как и что правильно делать. Радовало, что коллектив был единым целым, потому что стоило мне зайти в чат, как посыпались вопросы. «Лада, жива? Сильно испугалась? Ты только не сбегай!» Заверила всех, что со мной все отлично, но докупить в обеденный перерыв нужный чай было необходимо. Он довольно неплохо успокоил сложный нрав начальника, лишь бы никакой побочки не было. А то влетит на этот раз уже точно персонально мне. В течение дня несколько раз писала дочери, интересуясь, как у нее дела. Вчерашний звонок из моего прошлого сильно подкосил внутренне. Я хоть и держалась, улыбалась и даже шутила утром с Агатой, когда собиралась на работу, но внутри у меня зияла пустота. Просто огромная дыра, которая забирала все мои жизненные силы. Леня ведь неоднократно говорил, что помешан на мне. А ведь взрослый мужчина, намного меня старше, что даже страшно произносить эту цифру вслух. А как мы познакомились? Я ведь приехала учиться с четким намерением выбраться из-под опеки родителей и доказать всем, что самостоятельная и ответственная. Вскружила наша встреча голову только так. Хватило меня всего лишь на несколько лет. А как поняла, что беременна, сначала сильно огорчилась. В городе живу на птичьих правах, снимая квартиру вместе с мужчиной. Институт не закончила, а уже с ребенком. У меня даже никаких накоплений не было. Но Леня тогда сразу же сделал мне предложение. Нашел дополнительный заработок и привез к своим родителям знакомиться и жить. Это было ужасное время, от которого меня до сих пор мутит. Так надо мной не издевался никто и никогда. Валентина Романовна специально читала мне нотации, прекрасно зная, что они меня доводят. Варила жирные куски мяса во время моего токсикоза, заставляла мыть полы. Благо, была у меня голова на плечах, не поддавалась на все провокации, хоть и продержалась чуть больше месяца под одной крышей с этой тираншей. Все это время Леня работал. Приходил поздно, уходил рано. На мои просьбы поговорить с матерью отмахивался. Ровно до того момента, пока я не стала собирать вещи, предварительно договорившись о переезде к подруге. «Мам, я уже домой иду», – раздался голос дочери в телефоне. «Хорошо», – выдыхаю, отворачиваясь к окну и растирая грудную клетку, где невозможно пекло. «Я после 5 подъеду, как рабочий день закончится?» «Постучи», – просит дочка, а я обещаю, что так и будет. «У нас есть свой перестук, секретный». Мы его придумали уже давно, потому что всякое в жизни было. Рабочий день подходит к концу очень быстро. Я даже не успеваю устать. Все довольно монотонно, не считая вспыльчивого начальника, но я нисколько не жалею. Пожалуй, такой ритм мне сейчас нужнее всего. Я ведь очень рано вышла на работу, отдав Агату в садик. Деньги были нужны на съем квартиры, ведь Леня нас бросил, как только дочка родилась. Снял мне однокомнатную квартиру, перевез туда вещи и был таков. Зато исправно звонил и жаловался на свою несправедливую жизнь, а я концы с концами сводила. По ночам тексты переводила, контрольные за студентов писала и без конца качала свою недоношенную дочурку. Обливалась слезами, когда у нее поднималась температура и резались зубы. Рыдала в подушку от несправедливости, а наутро улыбалась единственному своему счастью, которое смотрело на меня со всей любовью. Работать я начала в саду, нянечкой. К сожалению, взять меня в ту же группу, где была Агата, не смогли. Но я была рада и тому, что могла в любую свободную минутку добежать до своей малютки и внимательно посмотреть, как она кушает или играет. Тяжелое было время. Било оно меня наотмашь. Именно тогда я стала понимать, с каким человеком связалась. Леонид то приходил, ползая на коленях и вымаливая у меня прощение, то через 3 дня уходил, устав от плача, домашних дел и хлопот. Так длилось всегда. При этом я давно уже перестала носить обручальное кольцо. Сдав его и другие драгоценности в ломбард, просила его о разводе, даже подавала заявление, но нас разводили неприлично долго, потому что каждый раз муж всем вешал лапшу на уши, как сильно любит меня и дочь, что готов исправиться, что будет давать денег и покупать продукты. Его хватало на 3 дня, не больше. Лимит этого человека длился 36 часов. И неважно, что с Агатой на работу я уходила к 7 утра, а возвращалась около 8 вечера. Мы все равно умудрялись его донимать. Заехав после работы в магазин, я купила необходимый набор продуктов и только после этого смогла добраться до дома. Квартира, которую мы снимали, была рядом со школой, где теперь училась дочка. Мне спокойно, что идти недалеко, да и ей удобно. Встав у двери и обернувшись, словно за мной мог кто-нибудь подглядывать, я сделала 3 быстрых стука, потом еще 2, потом словно отстучала барабанную дробь. Но точно была уверена, что дочка сейчас подставит стул и заглянет в глазок, чтобы наверняка открыть мне дверь. Так оно и получилось. «Привет», — улыбнулась, протискиваясь мимо табуретки. «Как ты?» Агата пожала плечами и с гордостью сообщила. «Приготовила нам чай». Тогда наступило то самое время для чаепития. За тихими разговорами и чаем, а после и за совместным приготовлением ужина, прошел еще один вечер. Телефон, к моему несказанному счастью, молчал. Леня больше не пытался дозвониться, но еще и не поздний вечер. Вот сейчас дойдет до кондиции и понесется душа в рай. А пока он может горевать, корить себя или даже наоборот радоваться своей жизни, кто же его поймет. В последний раз, когда он радостно мне сообщал, что живет с матерью и не работает, его все устраивало. Я радуюсь тому, как Агата улыбается. А ведь были времена, когда она супилась, смотрела в одну точку и могла даже со мной не разговаривать. Может, в кино сходим завтра? Пока, как я поняла, на работе нет необходимости задерживаться. А значит, я могу посвятить этот вечер своей маленькой семье. Потому что я совсем не знаю, что будет потом. На почту приходят все новые и новые письма, в которых мне предлагают подработку. Но брать ее или нет, все еще думаю. Хочется пожить для себя, для Агаты. Хочется почувствовать себя просто женщиной. Хочу смотреть в зеркало и улыбаться новому дню, своему отражению, а не видеть больные глаза и измученное лицо. Но подработку я возьму, это факт. Через несколько дней, когда обвыкнусь на новом месте работы, или через неделю. Деньги мне нужны для первоначального взноса, чтобы купить квартиру. У меня был шанс купить ее раньше. Точнее, взять ипотеку и потихоньку платить, если бы... Мам! Я поднимаю взгляд на дочь, которая положила свою маленькую ладонь на мою руку. «Все хорошо?» «Да». Безбожно вру и даже не краснею. «У тебя такое выражение сейчас было?» Вспомнила, как сегодня начальник ругался по телефону. «И как?» Дочка вытягивает шею, как будто не расслышала моего ответа. «Ему до нашего директора еще расти и расти». Мы вместе смеемся, а я качаю головой, обещая самой себе в очередной раз не уходить так надолго в мысли. Бывает у меня редко подобное, но я держу ситуацию под контролем. Стараюсь держать. «В кино мы пойдем. На какой фильм?» Агата от нетерпения елозит по стулу. А я достаю ноутбук, которому уже больше 7 лет. Но он продолжает работать и, не дай бог, сломается. А это мы сейчас и узнаем. Загружаю браузер и вбиваю название города, в котором мы теперь живем, и все его кинотеатры. Их достаточно много. Какие-то находятся уж больно далеко от дома, а какие-то даже ближе. Я глазами натыкаюсь на название знакомой улицы и понимаю, что в том торговом центре напротив моей работы есть неплохой кинотеатр, в который дочка с радостью соглашается идти. Там мы выбираем семейный фильм, вообразили, как купим по стаканчику кока-колы и вредного попкорна. Агата размечталась, даже не замечает, как прыгает по комнате довольная и радостная, а после забирается ко мне на колени и крепко обнимает. Вот за такие счастливые моменты я готова пройти весь свой персональный ад еще раз. Зарываюсь носом в длинные волосы дочери, вдыхаю запах ее шампуня и улавливаю нотки собственных духов у нее за ухом. Но молчу, потому что она девочка, которой тоже хочется быть красивой. А поздно вечером я прокрадываюсь в ванную комнату, где забираюсь в горячую, почти огненную воду и прячусь за шапкой пены. Я готова вот так лежать сколько угодно времени, но понимаю, что завтра рано вставать на работу. Необходимо готовить завтрак и выезжать, пока нет большого количества пробок. Экран моего телефона загорается, и я судорожно набираю в легкие как можно больше воздуха и погружаюсь под воду, задерживая дыхание. А ведь я поменяла номер телефона, оборвала все контакты, грубо говоря, уехала в никуда. Тогда кто мог дать ему мой номер, если его знали только родители, с которыми я созваниваюсь 3 раза в неделю? Я резко выныриваю, шарю рукой, находя полотенце, и оттираю лицо и руки, чтобы вода не мешала. Отключаю настойчивый вызов, блокирую номер телефона, который знаю наизусть, и быстро набираю матери. «Лада?» – удивляется мама, потому что мы с ней должны будем разговаривать только завтра. «Ты дала мой номер Лене». Я в очередной раз задерживаю дыхание и слышу в ответ тишину. Глаза закрываются сами с собой, а по щеке течет слеза, которую я даже не пытаюсь удержать. За ней следует 2-я, потом 3-я, а сквозь шум в ушах я слышу сбивчивые объяснения, в которых мама пытается донести до меня страшную суть. Леня – отец, который имеет право видеться с дочерью. Отец, который бросил ее в роддоме, ни разу за все это время не платил алименты, несколько раз поднимал на меня руку и каждый вечер рассказывает, как убьет меня, а Агату отдаст в детский дом. «Он так не поступит!» Слышу пылкий ответ и механическим, полным боли голосом произношу. «Рада, что сказала тебе только свой номер телефона. Но и его я завтра же поменяю. Я на тебя рассчитывала. Видимо, зря. Она ведь, как никто другой, знает, как я тянула все эти годы лямку, как нервничала, как рыдала, как снова и снова поднималась, чтобы идти вперед. И сейчас я получила сильнейший удар в спину. «Лада!» кричит мать, но я беспощадно отключаю телефон и вынимаю сим-карту. В обеденный перерыв добегу до магазина, потом сразу же напишу дочери, которой я тоже поменяла номер. И никакие бабушки и дедушки ей больше не звонят. Агата даже сначала обижалась на меня, но пообещала, что как только встанем на ноги, позвоним сами. Боюсь, теперь не позвоним. Выбираюсь из ванной, когда вода уже совершенно остыла. Нехотя вытираю тело, обматываю полотенце на голове и иду в комнату. Сейчас я похожа на ту старуху, которая с трудом переставляет ноги, которая сгорбилась, осунулась. Даже ночью меня мучают кошмары, которые не облегчают утренний подъем. В зеркало страшно смотреть. Давно у меня не было таких синяков под глазами, давно не было такого взгляда. Не затравленного, а убитого. Я старательно улыбаюсь, смотрю куда угодно, только не в глаза дочери. Даже сообщаю ей про смену номера, когда обуваю ботинки и наклоняюсь, чтобы завязать шнурки. «Мы встретимся дома и сразу поедем?» – спрашивает дочка, совсем на меня не обращая внимания. «Да, я за тобой сразу заеду». «Отлично!» Мы выходим на улицу, где целую дочь в кончик носа, а она меня в щеку. После этого мы крепко-крепко обнимаемся, а я еще стою какое-то время и наблюдаю, как ее фиолетовый портфель скрывается за воротами школы. Вот теперь можно и на работу ехать. Ренат Тимофеевич сегодня прибыл даже раньше меня. Настроение у мужчины более чем довольное. Мы быстро сверяемся с планом на день, а после я ухожу в приемную, где стоит совершенно новый стол со стулом и хороший мощный компьютер. Сажусь за стол и на мгновение закрываю глаза, чтобы настроиться на работу. В тишине это сделать получается почти мгновенно. Достаточно глубоко вдохнуть и медленно, не торопясь, выдохнуть. Вот и все. Первым же делом достаю из шкафа электрический чайник. Если бы я его не принесла в первый рабочий день, то обязательно притащила бы во второй. Не набегаешься до кухни, мне проще вот так, под боком. Так что совсем скоро и чай готов, и стратегический запас шоколада снова вскрыт. Когда заношу на небольшом подносе напиток, то стараюсь сильно голову не поднимать. Следы вчерашнего расстройства я замазывала все утро, но припухшие веки меня выдают. Ренат Тимофеевич явно не заметил некоторых изменений во внешности, а если и заметил, то деликатно виду не придал. Он вообще сегодня одет как с иголочки. Костюм насыщенного синего цвета, белая рубашка, модные часы на запястье, да и парфюм у него чудесный. Я еще в первый день нашего знакомства это почувствовала. На фоне этого мужчины я больше похожа на заморашку, нежели на секретаря достойного уровня. На мне обыкновенные черные брюки, которые не стесняют движения, белая рубашка, подпоясанная тонким ремешком. Волосы, как и обычно, распущены и перекинуты на одну сторону. А на ногах удобные туфли на устойчивом каблуке. Я в таком виде в школу ходила, а новых вещей купить не успела. Но исправлюсь. Мне как женщине хочется выглядеть, если не на все 70, то на 50. Ведь до 100% мне еще очень и очень далеко. «Лада Альбертовна, сегодня неуважаемый вами, да и мной Виталик Игоревич придет лично сюда». «Памятник ему заказать?» На полном серьезе спрашиваю я, но вздрагиваю, когда кабинет заполняет просто заразительный смех начальника. Я и сама улыбаюсь, просто невозможно удержаться. «Памятник пусть сам себе заказывает», — говорит Ренат Тимофеевич. В кабинеты его не пустим, а вот в наш маленький конференц-зал пригласим. Вода, бумага, ручка? Ну, мало ли. Мне да, ему нет. Улыбается мужчина, а сам мне в глаза смотрит очень внимательно, как будто по ним что-то прочитать хочет. Не нужно делать этого, Ренат Тимофеевич. Захлебнуться можно тем болотом, в которое я угодила по собственной наивности. Сделаю, заверяю и выхожу из кабинета. Первым же делом достаю нужный ключик и иду проверять зал, в котором сегодня состоится очень неприятный разбор полетов. Надо бы сразу заварить успокоительный чай, чтобы крик на другие отделы не перебрался. А вечером Ренат будет встречаться на нейтральной территории с каким-то новым поставщиком. Слава богу, моя помощь на этих переговорах будет не нужна. Но вот некоторые документы подготовить необходимо. До 10 дня время проходит быстро. Словно кто-то щелкнул пальцами, а стрелка часов сама переместилась на нужную цифру. Но у меня все готово. В конференц-зале протерты столы. Стоит одна небольшая бутылочка воды и стакан. Набор ручек и несколько чистых листов. 3 экземпляра договора, которые так тщательно нами вчера составлялись. Виталика искренне жаль, но сам дурак. Если ты понимаешь, что данная вершина не твоя, зачем лезешь? В час икс из кабинета выходит собранный Ренат Тимофеевич. Пойдемте, Лада Альбертовна, будете сдерживать мой порыв. Помните только, что за убийство имеется реальная статья. Напоминаю, поднимаясь со своего места. А за моральное и словесное унижение? Уточняет он, прищуривая свои глаза. Не знаю, но можем проверить. Кажется, я начала отходить, раз шучу. Хороший знак, который говорит о том, что депрессия мне не светит. Совесть грызть не будет, и я все делаю правильно. Конференц-зал находится через 2 кабинета от нас, но, выйдя из приемной, я закрываю дверь на ключ и убираю его в карман. Ренат Тимофеевич вопросительно поднимает одну бровь, но ничего больше не говорит. «Прошу». Передо мной мужчина открывает дверь, позволяя первый зайти в кабинет. И это он делает зря, потому что здоровенный мужик бандитской наружности меня пугает сразу же. Я замираю, боясь идти дальше, а вот Виталик, которого совсем иначе представляла, подскакивает на ноги и суетится. «Он не кусается», – шепчет на ухо начальник, обходя меня и приглашая следовать за ним. В кабинете уже сидит Антон Павлович, которого габариты нашего уже прошлого поставщика не пугают. «Ладно, что я больших мужчин не видела?» «Видела. Так что бери себя, Лада, в руки и садись на стул, желательно, как можно дальше». Переговоры, к моему искреннему удивлению и восхищению, проходят быстро. Виталик кается, опускает низко голову, но неустойку все обещает выплатить за час. Деньги, по его словам, будут переведены на счет. Так что я была тенью начальника и лишний раз даже глаза не поднимала. На все про все у нас ушло не больше 20 минут. «А вы, Лада Альбертовна, трусишка, Ренат Тимофеевич, явно рад тому, как все прошло». «Я в первую очередь женщина», – отвечаю спокойно. «Такой страх обоснован». На этом наши словесные перепалки прекратились, потому что я ухожу на свое рабочее место. А в обеденный перерыв бегу в торговый центр, чтобы купить новую сим-карту. Как только она заработала, пишу дочери, а после звоню. «Привет, мам!» – раздается голос Агаты. «Привет, милая, у тебя все хорошо?» «Замечательно, сейчас факультатив, потом домой». «Жди меня, я приеду сразу после работы». И на этих словах замечаю, что не одна. «Дочка?» – уточняет мужчина. «Да». Выдыхаю и смотрю строго в глаза начальнику, давая понять, что эта тема для всех табу, но он словно и не замечает этого. Садится напротив меня и наклоняет голову на бок. «Ренат вообще очень красивый мужчина. У него все так, как нравится нам, женщинам, особенно таким, кто счастья-то и не видел. Он хорошо сложен, уверенный в себе. У него красивые, густые и чуть вьющиеся волосы. Но еще есть и растительность на лице, густая борода и усы. Раньше меня они бесили и раздражали. Оказывается, я и не догадывалась, как это может выглядеть притягательно, когда мужчина умеет ухаживать за собой и своей внешностью». «Трудный ребенок?» – продолжает допрос Ренат. Я сильнее сжимаю в руках телефон. «Нет, с чего вы взяли? Агата у меня чудесная». «Ваши глаза сегодня», – прерывает меня мужчина. «Они до этого были глубокими, внимательными и чуткими, но сегодня переполнены болью». Я задыхаюсь. Мне не хватает слов, да и не получится их выговорить, потому что мой рот, как у рыбы, открывается и снова закрывается. Пальцы белеют, а глаза наполняются слезами. Это с ней никак не связано. Извините. Я подрываюсь на ноги, выскакиваю из кабинета. Каким чудом добираюсь до туалета, не понимаю. Лишь только когда умываюсь, когда прикусываю губу, чтобы не разрыдаться, успокаиваюсь. Точнее, хоть как-то контролирую ситуацию. В свой кабинет возвращаюсь только через 7 минут. Если допрос продолжится, то я просто не выдержу всего этого. Но Ренат Тимофеевич в своем кабинете. Дверь между нашими комнатами раскрыта настежь, и мне видно, что мужчина разговаривает по телефону. Сажусь за стол, а перед моим носом лежит самая простая конфетка. Вот, казалось бы, ничего серьезного, а я гипнотизирую ее довольно долго. «Лада Альбертовна!» – слышу голос начальника. «Подготовьте мне документы для нового поставщика. Распечатайте все в 3 экземплярах и вложите в папку». «Хорошо!» – кричу следом, утираю еще раз нос и прячу конфету в карман брюк. Работа, работа и еще раз работа. А со следующей недели подработка, чтобы снова загрузить себя, иначе в голове будет слишком много ненужных мыслей. А к концу рабочего дня предупреждаю начальника о смене номера. Ренат Тимофеевич без лишних вопросов записал мой новый номер и, пожелав хорошего вечера, ушел.